Ни за что не поверю, что ты был доволен, как с тобой обошелся Тихонов. Ты же ушел из спорта всего в 32 года. Тебе сейчас 35. Дорощенко не намного меньше, 34, а он играет. Мышкину сейчас столько же, сколько было тебе, когда ты повесил коньки на гвоздь, а он и не собирается заканчивать. Уверен, что будь твоя воля, ты бы до сих пор играл бы. Ну, допустим, задумчиво сказал Третьяк. Только зачем мне играть в автомобилисте? Мне, армейцу до мозга костей. А затем, слава, что ты армеец именно что до мозга костей. Ты же как в 66-м году начал карьеру в ЦСКА, так и играл в одном и том же клубе почти 20 лет. Все верно, но я не очень понимаю, о чем ты, Сан Саныч, говоришь. А о том, что ты всегда играл в самой сильной команде СССР, которая за это время всего 4 раза не становилась чемпионом страны. Последняя неудача ЦСКА вообще произошла уже больше 10 лет назад. Ты, считай, в чемпионате страны никогда и не играл против самых сильных. Ты был в их составе. Да и вообще, если разобраться, то ты сталкивался с равным, даже не превосходящим по уровню соперником считанное количество раз. По пальцам пересчитать можно. 10, если быть точным. 8 матчей во время суперсерии, 2 на Кубке Канады 6 лет назад. И все. Во всех остальных матчах твоя команда была сильнее. И к чему это? Снова повторил свой вопрос Третьяк. К тому, что сейчас у тебя будет шанс, наверняка последний, доказать, что и без ЦСКА и сборной Союза ты способен побеждать более сильных соперников. Уверен, что кто-кто, а уж ты, Слава, ко второму этапу чемпионата, а может даже быстрее, сможешь набрать форму. А там у нас будет ЦСКА, оба Динамо, Спартак, Крылья. Все эти команды сильнее моего автомобилиста. И там ты в полной мере покажешь, чего на самом деле стоит Третьяк. От долгой речи у Асташева пересохло в горле, поэтому он, попросив разрешения у Третьяка, налил себе воды из стеклянного графина, стоявшего на столе, а пока тот пил, Третьяк сказал: «Ну, я бы не сказал, что твой состав так уж слабее обоих динамовских коллективов, Крыльев и Спартака. Он у тебя вполне на уровне. Слава, да ладно тебе, как только вылетел Семенов, не тот, который вратарь, а наш центр первого звена, то команда буквально посыпалась. 4 поражения подряд, и все без шансов. Мы были плохи не только в атаке, но и в обороне». «Ну да, этот парень гений», — сказал Третьяк, — «я такого никогда не видел, даже Харламов на своем пике в нападении играл хуже. А парню всего 16, возможно, у тебя в команде играет не просто суперталантливый центр-форвард, да еще и двусторонний. Возможно, в будущем он станет лучшим игроком в истории хоккея. По обеим сторонам океана. Как он, кстати, завтра выйдет на лед. Любого другого я бы не выпустил на лед так рано после травмы. Но этот парень здоров как бык. И даже после почти месяца простоя он все равно лучший в команде. Кроме него у тебя есть и другие хорошие ребята. Лукиянов из первого звена, Виноградов, Бякин, Мухин. Нет, не так уж слаба твоя команда. Лукиянов и Бякин, да, особенно второй, Илья готовый защитник для сборной, не спорю. А Мухин с Виноградовым еще сырые, Женю часто заносит и его постоянно страхует Бякин, а Стас по большому счету на уровне играет только в звене с Семеновым. Так что состав у нас очень и очень неровный. Есть, как говорят в НХЛ, суперзвезда, есть очень неплохой краек, надежный защитник первой пары, а остальные сильно уступают в уровне игры. Но даже учитывая, что у нас команда одного игрока, буду называть вещи своими именами, мы все равно можем претендовать на победу в чемпионате. И с тобой в составе у нас шансы будут сильно выше, чем без тебя. «Мне надо подумать», — сказал Третьяк после долгой паузы. «Ты когда возвращаешься к себе?» «Завтра утренним рейсом. У нас игра с Динамо. Негоже оставлять команду без тренера. А где ты остановился?» «В космосе». «Понятно, оставь номер. Я не обещаю, что позвоню, но мало ли». «Хорошо», — сказал Асташев. Он продиктовал свои контакты Третьяку, и на этом их разговор завершился. Когда Третьяк приехал домой, по телевизору заканчивался матч между Трактором и ЦСКА. Армейцы проигрывали 0-2 за 10 минут до конца третьего периода, но потом сравняли, а за 30 секунд до конца игры вырвали победу. Все 3 шайбы сделало третье звено, сначала Федоров сделал дубль, притом шайбы получились как близнецы. Сольный проход молодого Павла Буре, бросок из левого круга, вбрасывание и добивание с пятачка. А победную шайбу тоже, считай, сделал Буре. Он в очередной раз на сумасшедшей скорости, особенно учитывая тот факт, что дело было в концовке матча, прошел оборону Трактора и бросил с неудобной руки. В этот вечер ворота команды из Челябинска защищал не супернадежный Сергей Мыльников, а его сменщик Королев, который не справился с броском армейского юниора, и в итоге ЦСКА победил. «Ты чего такой задумчивый?» – спросила у Третьяка его жена, Татьяна. Когда тот пересказал разговор со Сташевым, женщина надолго замолчала. Потом она подошла к югославской стенке в зале, достала бутылку вина и, выпив, сказала: «Соглашайся, я же вижу, что ты хочешь. Я тебя, считай, 15 лет ждала, пока ты играл в ЦСКА и сборной. Подожду еще немного». «Да, соглашайся, но только при одном условии». «При каком?» «Ты обязан обыграть Тихонова». Телефонный звонок застал Сташева, когда он уже собирался спать. «Это Третьяк», — услышал в трубке тренер автомобилиста. «Я согласен и уже уладил все вопросы в министерстве. Завтра я лечу с тобой в Свердловск. 10 ноября 1987 года. Свердловск, СССР. Дворец спорта профсоюзов. Матч высшей лиги чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Автомобилист, Свердловск, Динамо Москва. 4200 зрителей. Как же я соскучился по игре. Все-таки она главная в моей жизни, и те чувства, когда я играю и забиваю, ни с чем не сравнимы. Прости, Ника, но даже секс с тобой не вызывает во мне таких эмоций. Если бы не вратарские ошибки, а Юра Волошин снова не справляется с давлением, мы бы уже закатали динамовцев под лед. И это в основном моя заслуга, могу сказать без ложной скромности. Мое возвращение как будто дало сильнейший импульс всей команде, и мы неудержимы в нападении. В первом периоде я отдал две результативные передачи подброски сначала Лукиянова, а потом, в большинстве, Еремина, а во втором как следует покуражился сам, забив в трех сменах подряд. Простой как будто даже не сказался на моей игре, а наоборот я как следует отдохнул. Поэтому когда я получал шайбу на скорости, то многоопытные игроки «Динамо» ничего не могли со мной поделать. Открывание, получение шайбы, финты на скорости, и вот уже я на ударной позиции. Снова, снова и снова. Два кистевых и один щелчок, и вот мы ведем в две шайбы. Мой перформанс так сильно разозлил вратаря динамовцев Карпина, что тот после пятой пропущенной шайбы не сдержался, и когда я проезжал мимо, не сдержался и ударил меня клюшкой по конькам. Учитывая то, что Карпин уже получил малый штраф, судьи не стали с ним церемониться и выписали 5+20. На лед вышел Андрей Штеленков и в начале третьего периода получил две шайбы. Сначала мы один раз забросили в большинстве, отличился Татаринов, а потом я вывел на рандеву с динамовским вратарем Виноградова. До конца игры мы с динамовцами обменялись заброшенными шайбами, на бросок динамовца Водопьянова ответил Юра Федоров, и в итоге матч завершился со счетом 8-4. Отличное у меня получилось возвращение 3+3, показатель полезности +4 и 100% выигранных вбрасываний. Это победа, учитывая то, что мы выиграли у принципиального соперника по турнирной таблице и благодаря дополнительным показателям обогнали «Динамо», была и сама по себе достаточно значима. Но главным в тот вечер была не она. Когда мы, довольные собой, обнимались в раздевалке, а я принимал заслуженные поздравления, как-никак 6 очков в одном матче, да еще и с таким сильным соперником, двери распахнулись и вошел товарищ Завьялов, который был не один, а с таким сопровождающим, что воцарилась тишина. «Товарищи игроки», — сказал Асташев, судя по его улыбке, ему понравилась наша реакция на гостей, — «разрешите представить вам Владислава Александровича Третьяка, который как минимум до конца этого сезона будет игроком нашей команды». Эти слова Сан Саныча произвели эффект разорвавшейся бомбы, тишина сменилась криками восторга и радости. Притом чуть ли не громче всех был Юра Волошин. Появление в команде Третьяка означало, что он перестанет быть основным вратарем, но Юра радовался как ребенок. Слишком уж тяжела оказалась для него эта ноша. Ну а я просто улыбался как дурак. Не знаю, в какой форме будет Третьяк, но его появление означает то, что мы по-настоящему вернулись в большую гонку. Глава 23. 11 ноября 1987 года. Свердловск, СССР. Дворец спорта профсоюзов. Матч высшей лиги чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Автомобилист, Свердловск, Динамо Москва. 4200 зрителей. Третьяк — это, конечно, хорошо, тем более что, судя по утренней тренировке, для нас восстановительная, для Владислава Александровича первой в составе новой для него команды, он очень быстро наберет форму и до Нового года точно выйдет на лед. Но штука в том, что играть нужно здесь и сейчас, поэтому место в воротах снова занял Юра Волошин. Правда, перед игрой наши вратари чуть ли не 2 часа после тренировки провели на льду, когда команда уже отправилась отдыхать и готовиться к вечернему матчу. Не знаю, что они там обсуждали, но Юра как будто стал действовать более уверенно. Впрочем, недостатки в игре никуда не делись, так что первый период получился за «Динамо». На гол Кутергина москвичи ответили дублем Ломакина. Хоть мы и старались по максимуму отодвинуть игру от наших ворот, но большинство это большинство. Второй период команды тоже начали в неполных составах. На 20-й минуте Карцев и нападающий второго звена «Динамо» получили обоюдное удаление, а сразу после перерыва еще один наш защитник отправился отдыхать. Каменский отдал вележанину в нашей зоне, но шайба предательски встала на ребро, и Паша выбросил шайбу за пределы площадки. Глупые, но справедливые 2 минуты. 4-3 – это особенный формат игры. Не так убойно, как игра 5-3. Но шансов забить много больше, чем при простом большинстве 5-4. Особенно если у тебя есть быстрые игроки, которые могут и умеют пользоваться свободным пространством на площадке. У «Динамо» такие нашлись. Гальченюк с Дорофеевым хоть и вышли на эту игру формальными форвардами четвертого звена, но тренеры «Динамо» выпустили этих двух молодых нападающих, одному 20, а второму 19 лет, реализовывать большинство. В итоге они Дорофеев остался один прямо напротив ворот и точно щелкнул под перекладину. 1-3. В пару к покинувшему штрафной бокс Карцеву вышел Бякин, а мы со Стасом Виноградовым составили пару форвардов. Как-никак у нас еще 1,5 минуты игры 4-4. Вбрасывание в центральном круге. Я выигрываю и отбрасываю шайбу Илье. Тот тут же отдает открывшемуся Виноградову, и мы входим в зону. Я ушел за ворота «Динамо», а Стас на пятачок. Оба динамовских защитника переключились на контроль моего крайнего нападающего, а форварды держали наших защитников. В результате у меня оказалось много свободного льда и еще больше времени. Можно было дожидаться рывка одного из наших защитников на свободное место, а можно было и играть самому. Я предпочел второе и выкатился из-за ворот в правый круг вбрасывания возле динамовских ворот. Угол был острый, но я уже забивал с этой точки в ворота «Динамо». Правда, не Шталинкову, а Карпину. Так что эту угрозу динамовцы никак не могли проигнорировать, и их нападающий Светлов был вынужден бросить Карцева и выдвинуться на меня. Пас точно на клюшку, и оставшийся один Карцев бросает в касание. Но у него ломается клюшка, и на ставшую бесхозной шайбу тут же бросаются Бякин и Семенов. Мой однофамилец из «Динамо», как и я, играл центра первого звена. Илья оказался быстрее и смог, не глядя, бросить в сторону ворот. На пятачке к этому моменту было уже 2 игроков-автомобилиста и 3 динамовцев. Мы все так яростно толкались, что шайба заметалась между коньков и в какой-то момент под ногой у Светлова. Клюшкой до нее было не добраться, но я сделал по-другому и постарался въехать динамовцу плечом в плечо. Риск, конечно, легко можно было схватить 2 минуты, но оно того стоило. От моего движения он покачнулся, дернулся и в результате сам запихнул шайбу в ворота. Шталинков был в этот момент буквально затерт другими игроками и ничего не смог сделать. Потом, конечно, динамовцы долго протестовали против взятия ворот, но судейская бригада во главе с Горьковчаниным Федотовым этот гол засчитала. «Ты специально это сделал?» – спросил меня тренер Хабаров, когда я сел на скамейку. «Ага, как там в бильярде говорят, забил свояка, умно, молодец». Дальше пошли качели. На дубль Кутергина ответил Попихин. Потом мы пропустили очередную шайбу в большинстве. Отличный бросок от синей удался Фахрутдинову. Я сократил отставание в счете, добив после броска Виноградова, и на третий период команды ушли все с той же разницей в 1 шайбу. Правда, я чувствовал, что «Динамо» может дрогнуть. Нам нужно только чуть посильнее надавить. То же самое видел и Асташев. Поэтому единственное, что он от нас потребовал, было играть смелее и быстрее. Плюс Сан Саныч увидел, что третья пятерка москвичей выдохлась сильнее остальных, и так как наша скамейка была ближней, на самом деле это большое преимущество для команды-хозяйки, он целенаправленно стал накладывать наше ударное звено на третью тройку «Динамо». Для этой цели он перевел ко мне Игорю Безродного. Стас Виноградов очень сильно устал, все-таки это очередной бацко-бацко парню всего 18, выносливость у него еще не та. Я еще моложе, да, но это другое. И сам по себе я уже давно стал сильнее, тяжелее и выносливее Стаса, и самое главное, у меня была большая пауза. Так что с начала третьего периода мы стали целенаправленно выходить против сдувшихся Леонова, Антипова и Зубрильчева. Тренер динамовцев Юрий Иванович Моисеев видел, что происходит, и то, что у меня все больше и больше шансов на бросок или пас, поэтому он уменьшил время своего третьего звена, но этим он сделал даже хуже. В итоге и остальные его звенья стали проводить более длинные или частые смены, и в итоге за 5 минут до конца игры динамовская атака встала, и я этим сполна воспользовался. Притом так получилось, что победу автомобилисту у меня получилось сделать в сольных проходах и без передач партнеров. На 57-й минуте матча я поймал на силовой прием в средней зоне Фахрутдинова, потом убежал от Попихина и казалось, что совершил глупую техническую ошибку, далековато отпустил шайбу и она ушла за лицевую линию. Если бы Штыленков в том эпизоде сыграл как надо и, выкатившись, отправил ей вдоль борта, то атака была бы закончена, но он этого не сделал. Так что я, ускорившись, снова завладел шайбой, объехал ворота и уложил ей в ближний угол. Чем и о чем думал динамовский вратарь в этот момент, для меня было загадкой. А за минуту до конца у меня получилось уже за нашими воротами обокрасть Ломакина и устроить самый настоящий слаломный проход, в процессе которого я сначала финтами запутал сразу двоих динамовцев в средней зоне и проскочил между ними, а уже перед воротами в силовой борьбе не уступил еще одному москвичу и с метра забросил с неудобной руки. 6-5 и «Динамо» уехала домой с баранкой. Отличный результат для нас, и катастрофический для них. Благодаря этим двум победам и разнице забитых и пропущенных мы вышли на третье место. Если мы не опустимся ниже по ходу оставшихся матчей и второго этапа чемпионата, то в полуфинальной серии должны будем играть с «Крыльями», которые, набрав хороший ход в начале, все-таки уступили к этому моменту промежуточное первое место ЦСКА. Подопечные Виктора Тихонова пока что играли так, что ни у кого не было сомнений насчет того, кто займет одно из мест в финальной серии. Следующая наша игра была намечена на 14 ноября. Мы должны были отправиться в Ригу в гости к подопечным Владимира Юрзинова-старшего, и несмотря на принципиальность этой игры, арижане были одним из наших прямых конкурентов. Команде предоставили выходной, который я решил провести на даче Ники. Баня, шашлыки, шампанское и очень много мягких податливых губ Ники и ее тела. Вот примерно такой у меня и был этот выходной. Я примерно догадывался, для чего я ей нужен, на самом деле. И дело не в сексе, естественно. Она все-таки не сумасшедшая нимфоманка, в конце концов. Нет, Ника очень расчетливая девушка. И хорошо понимает, что ждет меня впереди. Сборная, за граница, большие деньги и слава. А она человек из мира вещей, и вещи эти должны быть первоклассными. Эту, нехитрую, на самом деле мысль я понял, пока валялся в больнице после травмы. Конечно, я ей нравился как мужчина, но если бы я был обычным парнем, она и такие, как она, на меня бы и не посмотрели. А так, в сочетании с перспективами и тем, что у меня уже есть сейчас, я очень и очень привлекателен. И сейчас она завела разговор, которого я на самом деле ждал уже несколько недель. Ждал и даже готов был ей подыграть. Как-никак она мне нравилась, и секс с ней был классным, чего уж там. Так что почему бы не дать то, что она хочет? Тем более, что я знал, что ни во что серьезное наши отношения не перерастут. Да и она тоже наверняка это понимала. Ты же поедешь в Калгари? План такой, да. Если обойдусь без травм и продолжу играть так, как сейчас, то скорее всего да, я поеду в Канаду. Эх, хотела бы я полететь с тобой. Думаю, мне бы понравилась Канада. Уверен, новые места, новые впечатления, новые запахи, новые вкусы. Слушай, а давай я тебе привезу кусочек Канады. Я приподнялся на локтях в кровати и спросил, накручивая на пальцах ее локоны, что бы ты хотела? Я не знаю, милый, ответила она и поцеловала. Давай, это будет твой сюрприз. Не люблю сюрпризы. Может быть, ты подумаешь, а потом мне скажешь? Может быть, есть что-то такое, что бы ты хотела? Хорошо, я подумаю. А сейчас давай спустимся в гостиную. Мне друзья из Франции привезли парочку новых кассет с фильмами. И там есть эротика. Естественно, фильм «Эммануэль» мы не досмотрели. Как-то само собой получилось, что друг другу мы стали намного интереснее тем, то, что происходило на экране. В общем, хороший получился выходной, и я очень довольный вернулся на базу. Я снова и снова убеждался, что Третьяк для нашей команды просто находка. Играющий тренер, вот кто он будет для нас. Будущий тренер вратарей в Чикаго Блэкхаукс обладал таким опытом и объемом знаний, что вполне мог бы заменить Асташева. Это чувствовал не только, но и все остальные. Сан Саныч наверняка тоже, и я опасался, что у него могла взыграть ревность. Но нет, наш тренер как мог пользовался сокровищем, которое попало ему в руки. В итоге в Ригу команда полетела вместе с Третьяком, которого даже заявили на игру в качестве второго вратаря. Он даже в нынешнем своем состоянии был намного лучше Виталика Соловьева. Мы прилетели в Ригу утром за день до игры. Я первый раз был в Латвии, в 21 веке мне как-то не довелось попасть сюда. Чемпионат мира 2034 я благополучно пропустил, так как моя там побилась за финал Кубка Стэнли. Поэтому я с большим интересом смотрел из окна очередного Икаруса на Рижские улицы. Контраст со Свердловском был, прямо скажем, разительным. Рига была меньше, ухоженнее и уютней. А еще разница была в болельщиках на трибунах местного дворца спорта. Это был первый раз, когда я ощутил флешбек из будущего. Болельщики, которые до полчаса до игры заполнили местный дворец спорта, встретили нашу раскатку хорошим таким бу-у-у. А когда на лед вышли хозяева напротив, взорвались овациями. «И как тебе?» – спросил меня Третьяк, когда мы выслушали последнюю тренерскую установку и уже готовы были начать игру. «Здорово!» – совершенно искренне воскликнул я. «Очень отличается от того, что я видел до этого. Здорово мотивирует. Это еще цветочки, сейчас они еще тихие. Вот когда мы к ним приезжаем, приезжали, тут же поправился он, вот тогда тут по-настоящему громко. Что Динамо Рига в хоккее, что литовский Жальгирис в баскетболе. Они совсем не такие, как болельщики по всему Союзу. У них игра – это война. Ну и хорошо. Значит, через 3 часа нам принесут ключи от города. А ты хорош», – засмеялся Третьяк. «Так и нужно. Сомневаться в себе и команде – последнее дело. Ладно, тебе пора творить свою магию». 14 ноября 1987 года. Рига, Латвийская ССР. Дворец спорта. Матч высшей лиги чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Динамо Рига, автомобилист Свердловск. 4500 зрителей. Прав был Третьяк, на раскатке местные любители хоккея еще сдерживали себя. А вот когда спустя 3 минуты игры Саша Каменский богатырским броском пробил Артура Ирби и открыл счет, мы услышали, как на самом деле может звучать этот дворец спорта. Местные были очень и очень недовольны и буквально погнали своих к нашим воротам. Каждое удачное действие динамовцев они встречали овациями, а вот наши наоборот. Особенно доставалось мне. Я буквально кожей чувствовал проклятие, которые выкрикивают жители Риги в мой адрес. А поводов было предостаточно, мало того, что я по-прежнему держал высочайший процент на точке, так еще и не стеснялся раздавать силовые приемы. А учитывая то, что с точки зрения правил я был безупречен, то было понятно, почему мной очень недовольны. Но лучший способ заткнуть чужих болельщиков – это голые результативные передачи. Да и вообще, дорогие латыши, вы, конечно, громкие, но куда вам до фанатов того же Монреаля, с которым у моей Тампы была пламенная любовь. После того, как мы 3 раза подряд обули Канадиенс в первом раунде плей-офф со счетом 4-0, каждый наш гостевой матч с Канадиенс превращался в филиал ада. И как и в тех матчах, меня эта болельщицкая ненависть только мотивировала. Середина второго периода, мы так и ведем в 1 шайбу. Знарок принял шайбу в средней зоне и собирался отдать пас на Виталинша. Но он замешкался возле своей скамейки и попал под мой силовой прием. Удар был такой силы, что Олег Валерьевич перелетел через бортик и приземлился на своих партнеров по команде. Судьи видели, что силовой прием проведен в пределах правил и игру не остановили. Я вошел в зону, обыграл Грундманиса и уже был готов бросить по воротам Ирби, как боковым зрением увидел, что на меня несется игрок Динамо. Это был Знарок, которого я секунду назад незапланированно отправил на скамейку Динамо. Удар в спину, и я лечу, распластавшись по льду. Хорошо, хоть падение обошлось без последствий, и я тут же поднялся. Подъехал к нашей скамейке и с удовольствием услышал объявление судьи: штрафной бросок. Ну ладно, на грубость надо отвечать голами. Сейчас я вам кое-что покажу, заодно и местных горлопанов заткну. Шайба ждала меня в центре площадки. Я неспешно проехался до наших ворот, потом подхватил ее и не особо спеша поехал к воротам Ирби. Но это ноги мои двигались медленно, а руки наоборот заработали с бешеной скоростью, перекладывая шайбу. Все мое внимание было сосредоточено на вратаре Рижана, тот как завороженный смотрел на мою клюшку, пытаясь угадать моменты направления броска. Но его не было, я дернулся влево, Ирби пошел за мной, оставив калитку между ног открытой. Я же специально махнул клюшкой мимо шайбы, Артур вскинул ловушку, но шайба-то продолжила свое движение по льду и спокойно проползла у него между щитками. 2-0. Гол без броска. Как вам такое, уважаемые любители хоккея? Наслаждаясь тишиной, которая воцарилась на арене после моего трюка. Я затормозил возле лицевой линии и специально несколько раз показал пальцем в ворота. Мне хотелось, чтобы все понимали, что это не случайность, что все так и задумано. «Ты и правда жонглер», — сказал мне Третьяк, когда я оказался на скамейке рядом с ним. «Жонглер и наглец, но это было здорово, я бы тоже купился». «Стараюсь, Владислав Александрович», — ответил я, — «это же игра, вот и надо играть, делать шоу». Так же говорят на Западе, слава, просто слава, ответил он. И да, шоу получилось отличным. Правда, очень скоро разозленные рижане попробовали отомстить мне за то, что я выставил Ирби, любимца местных болельщиков, клоуном. Такого количества силовых приемов, как за оставшееся время, на мне ни разу не проводили. Вот только без откровенно подлых и грязных приемов они обошлись, а ко всему остальному я был готов. Всего-то надо было вертеть головой на 360 градусов. Поворот корпуса, присед, группировка, встретить игрока плечо в плечо и не опускать голову. Нехитрые вещи, которые и помогли мне в этой игре. А учитывая, что игроки «Динамо» еще и сфалили на мне целых 4 раза за период, то получилось, что весь их порыв ушел как пара чайников свисток. Шума много, а толку мало. Их этих 4 удалений мы реализовали 2, а пробить Юру Волошина они так и не смогли. 4-0. Первый сухарь наших киперов в сезоне и мои личные 2+1. Притом у меня было дикое желание снова повторить мой трюк, забить без броска. Но когда я на исходе матча вывалился 1-1 с Ирби, то увидел, что вратарь «Динамо» буквально приклеил свои щитки друг к другу. Артуру очень не хотелось снова пропускать в очко, поэтому он превратился для меня в легкую мишень. Слабый, но точный кистевой в левую шестерку, и вот он, мой очередной гол. В общем, это был отличный вечер, после которого мы в отличном расположении духа полетели в город трех революций, в Ленинград. Глава 24. По-моему, есть такое выражение: война войной, но обед по расписанию. Мы, по прилету из Риги, попали именно в такую ситуацию и, несмотря на то, что команду ждал важнейший матч, а они сейчас для нас все такие, отправились культурно и политически просвещаться. А именно, совершили целых 2 экскурсии, сначала на легендарную «Аврору», которая встала на новую стоянку после 3-летнего ремонта, а потом в Государственный музей Великой Октябрьской социалистической революции. Как-никак в этом году отмечали 70 лет со дня революции, и так как мы оказались в Ленинграде плюс-минус в нужное время, по-другому и быть не могло. Притом у меня было такое чувство, что даже если бы у нас игра была бы на следующий день после матча в Риге, нас бы все равно потащили по памятным местам. Я этому уже и не удивлялся. Все-таки время сейчас такое, несмотря на уже начавшуюся перестройку, буквы «С» в названии страны были не просто так. Хотя под конец культурно-просветительской программы у меня закралось подозрение, что принимающая сторона специально ее затягивает, с целью не дать нам время нормально подготовиться к матчу. Уж слишком занудно и долго экскурсовод рассказывал обо всяких луначарских, Каланте и прочих лениных с дзержинскими. Только во второй половине дня мы освободились от этой повинности и поехали отдыхать. В результате за день до игры мы провели всего 1 тренировку, утром 16 го еще 1, и потом поехали в СКК имени В. Ленина. На месте этого спортивно-концертного комплекса я был много раз, когда до своего отъезда в НХЛ играл в России. Во второй половине 20-х годов следующего века здесь построят крупнейший в восточном полушарии ледовый дворец, общей вместимостью в 28 тысяч человек, и который на долгое время станет домом питерского СКА. Сейчас вместимость дворца, построенного к Олимпиаде 80, была намного меньше, всего 9 тысяч зрителей могли посмотреть на хоккей. Но все равно это была чуть ли не крупнейшая в стране ледовая арена, и учитывая то, что в гости к местному СКА прилетел прямой конкурент и один их лидеров чемпионата, свободных мест по идее быть было не должно. Так и оказалось. К началу матча трибуны были полны, а за 2 часа до начала произошел очень интересный эпизод. Мы как раз приехали на арену и выгружались из автобуса, как к нам подошла достаточно большая группа местных пацанов. Некоторые из них были почти наверняка моими ровесниками, но я на их фоне смотрелся уже здоровым мужиком, и они попросили автографы. У меня и Владислава Третьяка, остальных игроков автомобилисты местные своим вниманием обделили. Пришлось выделить несколько минут на импровизированную автограф-сессию и фотографирование. И, честно сказать, это было приятно. Все-таки я собирался стать не просто хорошим хоккеистом, а суперзвездой, а узнаваемость на улицах – это одна из важнейших составляющих этого статуса, которую можно будет монетизировать в таком объеме, что контракт в клубе может померкнуть на этом фоне. В Свердловске и Нижнем Тагиле меня уже узнавали на улицах, в те редкие моменты, когда я там оказывался, ко мне постоянно подходили люди, да и в больнице, куда я попал недавно, я тоже был этаким белым слоном в зоопарке, мне потому и выделили отдельную палату, так как по-другому нельзя было обеспечить так нужный после ЧМТ покой, но то дом и домашние болельщики. Учитывая то, как разительно отличается этот сезон от предыдущего, по-другому и быть не могло. А вот то, что ко мне начали подходить на улицах других городов, говорило о том, что мои планы начали воплощаться в жизнь. Ленинград, как и недавняя Рига, отличались от Свердловска в плане поддержки своих. Атмосфера внутри СКК была, конечно, не чета той, в которую мы попали позавчера, но кричалки и хоровые скандирования начались задолго до стартового свистка. А еще тут было достаточно много флагов, а их владельцы явно были одеты в клубные цвета, и на них была какая-никакая атрибутика. Правда, очевидно, что самопальная. Может быть, я просто не видел еще, но в СССР мне ни разу не попалась на глаза фабричная атрибутика, все было какое-то самодельное. И здесь, в Ленинграде, ее было достаточно много. К началу первого периода СКК был полностью заполнен, и до игр с ЦСКА в Москве на этом матче точно будет наша самая большая аудитория. 16 ноября 1987 года. СССР, Ленинград. СКК имени В. Ленина. Матч высшей лиги чемпионата СССР по хоккею с шайбой СКА Ленинград, автомобилист Свердловск, 9000 зрителей. Добрый день, уважаемые ленинградские любители хоккея. Сегодня в гости к СКА приехал один из лидеров чемпионата страны — свердловские автомобилисты. Мы ведем прямую трансляцию из спортивно-концертного центра имени Владимира Ильича Ленина. Вместе с вами эту встречу посмотрит комментатор Геннадий Орлов. К сожалению, сегодня встречаются команды, которые находятся в разных турнирных ситуациях. Гости, после того как прервали серию поражений домашней победой над усть-каменогорским «Торпедо», одержали уже 4 победы подряд, притом 3 над принципиальными соперниками, московскими и рижскими «Динамовцами», и сейчас идут третьими в турнирной таблице, набрав 20 очков в 16 играх. А вот дела у СКА в этом сезоне откровенно не складываются. Сейчас наша с вами команда занимает 11 место с 14 очками. С особенным интересом мы будем следить за молодым лидером команды, автомобилист Александром Семеновым, который дебютировал в этом сезоне в возрасте 16 лет и уже успел вписать свое имя как в историю клуба, так и всего нашего хоккея, став самым юным игроком, когда-либо забивавшим в матчах чемпионата СССР, а также самым молодым автором хет-трика. Все это он проделал в своем первом матче в высшей лиге, и, к сожалению, это был матч со СКА. Кроме того, Семенов рекордсмен по количеству очков в одном матче, он забросил 5 шайб и сделал 3 результативные передачи в матче с «Торпедо» из Усть-Каменогорска, и сейчас является лидером чемпионата как по голам, у него их сейчас 23, так и по системе гол плюс пас, всего у него 37 очков, и это всего в 12 играх. Поэтому сегодня перед игроками и тренерами СКА стоит сложная задача. Сдержать первую тройку автомобилиста будет крайне трудно. Центральный нападающий первого звена СКА Маслов и его оппонент Семенов на точке вбрасывания. Свисток, и игра началась. Когда команда в кризисе, это чувствуется буквально во всем. Вроде бы все составляющие на месте и даже пытаются работать с полной отдачей, но все равно. Нет-нет, да что-то не получается, кто-то не добежит, кто-то не доработает в защите или наоборот чересчур увлечется атакой. И как итог, из маленьких шажков складывается путь, ведущий в никуда. Ну или как в нашем случае, к разгрому. И хорошо, что это не про нас, а про соперников. СКА был не просто плох, а плох катастрофически. То, что мы сегодня увезем из Ленинграда 2 очка, стало понятно к середине первого периода. И начало разгром моя пятерка. На 4-й минуте матча Бякин одним пасом отрезал 4 игроков СКА. И перед Стасом, который получил пас, и мной остался один защитник ленинградцев Жуков, который к тому же совершил ошибку и, вместо того чтобы держать центр площадки, не давая сделать пас, бросился на Виноградова. В результате Стас финтом обыграл его и оказался один перед воротами. Вариантов была масса, и Виноградов выбрал самый надежный. Показал вратарю бросок, а сам отдал передачу мне. Оставалось только не промахнуться мимо пустого угла. 0-1 и мой 24 и краткая гол, и я уже на 9 шайб опережаю второго снайпера чемпионата Игоря Кузнецова из Усть-Каменогорского торпеда. До перерыва этот разрыв увеличился до 10 шайб. Дроздицкий атаковал нашего игрока, не владеющего шайбой, и получил свои 2 минуты. Правда, на скамейке он провел всего 7 секунд. Я выиграл вбрасывание, вилижанин щелкнул от синей, а я добил с пятачка. Между моими двумя шайбами забили еще и Еремин с Татариновым. Так что на перерыв мы ушли, ведя в 4 шайбы. И совсем плохо для СКА было то, что они за весь период бросили по нашим воротам даже меньше, чем мы забили. Всего 3 броска за 20 минут игры. Ничтожно мало для команды, которая хоть на что-то надеется. Впрочем, ни о каких надеждах тут говорить не приходилось. На второй период вышел уже второй вратарь ленинградцев. Провалившегося Черкаса заменил Валерий Иванников. Но вратари были наименьшей проблемой СКА в этот вечер. Так что Иванников пропустил уже через минуту после того, как вышел на лед. Наше второе звено расчертило пасами зону СКА, и Татаринов, вслед за мной, тоже сделал дубль. В НХЛ некоторые тренеры в таких случаях чуть ли не приказывают своим игрокам устроить потасовку, чтобы хоть как-то встряхнуть команду. Зачастую победа в кулачном противостоянии помогала раздуть искру в игроках, но это методы из мира капиталистического спорта, а здесь все-таки немного другая игра. Поэтому ничего подобного не случилось, и СКА как будто продолжил отбывать повинность под свист своих болельщиков, которые явно не за этим пришли сегодня на хоккей. Даже 2 подряд большинства не добавили интриги в этой игре, а наоборот окончательно дали понять, что сегодня матч идет в одни ворота. Когда на часах было 15:20, я выиграл очередное вбрасывание, и Саша Акулов, молодой защитник из Луча, которого Асташев решил попробовать во время выездного турне, уехал с шайбой за ворота. В обычной ситуации никто не стал бы выпускать совсем не обстрелянного хоккеиста убивать меньшинство, но ход игры и отсутствие воли у СКА развязали руки нашему тренерскому штабу. Поэтому мы уже с середины второго периода начали пробовать различные экспериментальные сочетания. Пара защитников Акулов, Каменский как раз и была таким сочетанием. Саша уехал за ворота, подержал там шайбу пару секунд и, видя, что вариантов для продолжения игры через пас нет, решил сыграть максимально надежно. Он сместился на пару метров вбок и просто и без изысков выбросил ее вверх из нашей зоны. У СКА на большинство четвертым нападающим вышел Сергей Тепляков. Он и поехал к своим воротам, чтобы эту шайбу подобрать и начать новую атаку. Видя то, с какой скоростью он это делает, я рванул вслед за Тепляковым. Тот услышал, что партнеры кричат ему об опасности, и постарался ускориться. Но я-то уже разогнался на все. Я летел за шайбой как на крыльях и опередил армейца. Тот, поняв, что натворил, в последний момент попытался на мне сфалить, решив хотя бы так остановить меня. Удар пришелся в спину, он был не сильный и опасности не представлял, но сбить с ног, сбил. По всем правилам, это буллит, но главный судья под аккомпанемент сирены и красного фонаря за воротами показал на центр. Потому что я, падая, клюшкой выгреб шайбу из-под себя и уже оказавшись на льду, не глядя в сторону ворот, бросил. Иванников в это время уже выходил из ворот, и мой бросок попал ему в противоход. Он дернулся отбить шайбу клюшкой, но не смог, и она, шайба, таки заползла в ворота. Когда в ворота ленинградцев залетела 7-я шайба, зрители стали освистывать свою команду, половина вообще ушла во втором перерыве, а за 10 минут до конца после моего покера, который ознаменовал 9-ю безответную шайбу, на трибунах осталось едва ли не четверть. Так что одно из самых значимых для советского хоккея событий сезона 1987-1988 прошло практически в пустом СКК имени Ленина и под аккомпанемент свиста и оскорблений. За 10 минут до конца Асташев решил снять с игры Волошина. У того хоть и мог получиться сухарь, второй в сезоне, кстати, но тренер решил иначе. Возможно, это было и правильно. Вот такой вот СКА, подавленный, еле волочащий ноги и почти не бросающий по нашим воротам, 11 бросков за 50 минут игры, идеальный оппонент для того, чтобы Третьяк потихоньку стал втягиваться в игру. А потом, едва легендарный 20-й номер, у нас он тоже взял его, занял свое место в воротах, тренер СКА тут же взял тайм-аут и о чем-то тихо, но судя по жестикуляции настойчиво начал говорить своим игрокам. «Так, играем максимально собрано», тут же сказал нам Асташев, уверен, что сейчас СКА будет делать все, чтобы нам забить, и чтобы счет размочить, и чтобы самому Третьяку забросить. Поэтому никаких вольностей в своей зоне, Все максимально строго. Играйте наверняка и не давайте им ни времени, ни пространства. Все поняли? Ответом был утвердительный гул. И Асташев продолжил. Матч доигрываем в обычных сочетаниях, без экспериментов. Следующей парой защитников выходит Бякин и Мухин, а в нападении – звено Семенова. Все, играем дальше. Последние 10 минут превратились в свой, отдельный от всего остального времени, матч. Асташев оказался абсолютно прав. Подопечные Валерия Шилова, видимо, как следует накачанные своим главным тренером, решили нам забить во что бы это ни стало. Откуда только силы взялись, честное слово. Если бы они так играли бы с начала матча, то еще неизвестно, чем бы дело кончилось. Но и так получилось очень интересно. За эти 10 минут игроки СКА успели сделать те же 11 бросков, что за все остальное время матча. Особенно старалось второе звено СКА во главе с бывшим партнером Третьяка под СКА и сборной Союза Николаем Дроздицким. Такое ощущение, что он и его партнеры по звену, Маслов и Андреев, восприняли появление на льду Третьяка как личный вызов. Для того, чтобы сдержать этот порыв СКА, мы даже, можно сказать, закрылись в своей зоне, играя очень строго. Всего 4 броска по воротам соперника за 10 минут. Да 3 из них нанесло мое звено в одной затяжной позиционной атаке. У Лукьянова и Виноградова дважды были отличные шансы забросить 10-ю шайбу, но Иванников тоже дважды справился на отлично, забирая шайбу намертво, а в одном эпизоде меня буквально вынесли с пятачка, не дав добить. И все равно, несмотря на нашу максимально строгую игру, у СКА в самой концовке таки случился по-настоящему золотой момент для взятия наших ворот. И создали его все те же Дроздицкий и Маслов. Глупая ошибка на смене привела к тому, что они вдвоем выскочили против одного Каменского. Саша, надо отдать ему должное, не стал дергаться как защитник СКА Жуков, оказавшийся в точно такой же ситуации, позволивший мне забросить очень легкую шайбу. Каменский до конца караулил пас, и в результате Дроздицкому пришлось бросать самому. Это в любом случае было очень опасно, но Третьяк грамотно выкатился из ворот и сыграл блокером. Правда, потом ему пришлось показать всю свою растяжку, так как шайба по несчастному стечению обстоятельств отскочила прямо под конек Каменского и полетела в противоход нашему вратарю. Пожалуй, это спасение было лучшим из того, что я видел в этом времени, и сделало бы честь любому выпуску хайлайтов. Шпагат у Третьяка получился просто превосходный, даже не скажешь, что человеку 35 лет. Эпизод и на этом был не закончен, и, если бы после повторного броска последовало добивание, то нам бы наверняка забили. Но на счастье на пятачок подоспел Мартемьянов и выбросил шайбу из нашей зоны. Получился проброс, и время у СКА еще было, как раз чтобы выиграть вбрасывание, расставиться и бросить. Для этого много не надо, оставшихся 30 секунд бы хватило. Возможно, они бы даже сняли вратаря, лишь бы только получить преимущество. Вот только я в этот момент тоже был уже на площадке. А учитывая, как я играл на вбрасывании, а я не проиграл ни одного, ленинградцы просто не рискнули снимать вратаря. Поэтому я спокойно выиграл. Шайба пошла к Бякину, тот сделал пас на Мухина, потом она оказалась у Лукьянова, который спокойно сначала вошел в среднюю зону, а потом отдал назад. Свисток судьи возвестил нашу очередную, 5-ю по счету победу. Я в этой игре заработал шикарные 4+3 и увеличил свой отрыв в гонках как бомбардиров, так и снайперов. А учитывая то, что в прошлом розыгрыше чемпионата Владимир Крутов за целый сезон забросил 26 шайб, мои 27 за 12 матчей смотрелись особенно фантастически. Особенно если помнить про то, что мне на 10 лет меньше, чем было Крутову в прошлом сезоне. Но главным героем раздевалки стал не я, к моим голевым и ассистентским подвигам как будто привыкли, а Третьяк. И на самом деле это справедливо. Влад был очень хорош в этот вечер. Так хорош, что вопроса о том, кто будет защищать наши ворота в следующем матче, вообще не возникало. До паузы в чемпионате осталось сыграть еще 7 матчей, и, учитывая календарь, мы вполне могли подняться и повыше в турнирной таблице. Глава 25. Следующий матч автомобилиста был только 19 ноября, так что мы по прилету из Ленинграда получили выходной. Я думал, что снова проведу его с Никой, но она уехала в Москву по делам своего института, поэтому я отправился домой, в Нижний Тагил. И не просто так, а с подарком во внутреннем кармане куртки. За последние 4 матча я забросил 11 шайб, и руководство команды и спорткомитета не могло это не отметить, дополнительно премировав меня. Всего, с учетом тех денег, которые я и так получил за победы, голые результативные передачи у меня было целых 3000 рублей. Огромные деньги по нынешним меркам. Но руководство спорткомитета области денег на команду не жалело. Как-никак именно по результатам наших игр оценивалась их работа. Поэтому премии выдавались регулярно и они были большими. Жалко только, что сейчас ноябрь, отец, а сейчас это слово для меня абсолютно естественно, давно хотел Урал с люлькой, было бы лето, можно было бы не деньги привезти, а мотоцикл, хотя еще уточнить надо, как это делается. Но в любом случае, деньги это я хотел отдать родителям, как раз на мотоцикл и на то, на что они сами сочтут нужным их потратить. Заниматься повышением личного благосостояния, здесь в Союзе, я на самом деле не собирался. В любом случае это пока что бесперспективно. По-настоящему больших денег тут не заработаешь. Поэтому можно и нужно радовать своих близких, которых у меня всего двое. Не считать же за такого человека Нику, с которой нас на самом деле связывал только секс. Но все мои планы на то, что отец с этих денег купит себе мотоцикл, пошли прахом. Оказывается, пока я с командой был на выезде, у отца на заводе состоялось какое-то собрание, и на нем сразу несколько бригад литейщиков стали счастливыми обладателями дач недалеко от города, и завтра, несмотря на непогоду и уже выпавший снег, мы едем смотреть на сокровище, которое нам досталось. Я даже не успел обрадовать родителей новостями о деньгах, так быстро они вывалили на меня эту новость. Стоило мне только пересечь порог квартиры, как они чуть ли не хором начали рассказывать. И само собой, что с утра пораньше мы, несмотря на мороз и снег, а в Нижнем Тагиле было уже чертовски холодно, отправились осматривать выделенный участок, который оказался совершенно крохотным, всего 6 соток, да еще и считай в чистом поле. Технически это было садовое товарищество, в котором свет и вода имелись, но только на старых, уже благоустроенных участках. Наш же располагался на свежеприрезанной территории, и из всего благоустройства тут была только дорога. Все остальное, а именно подведение воды и света, планировалось только в следующем. Честно сказать, я не очень понял родителей и их восторги. Участок маленький, ну что тут можно построить? Один дом и все, ну максимум еще баня и гараж. После этого свободного места останется на пару-тройку яблони место для мангала. Хотя, в принципе, как загородный дом, в который ты приезжаешь отдохнуть от городской суеты, это и неплохо. Но как оказалось, они хотели совсем другого и битый час ходили по участку, строя планы и радостно перебивая друг друга. Вот тут у нас домик будет, а сюда поставим бак для воды. Надо будет только со слесарями на заводе поговорить. Верно, а здесь парник для огурцов. Правильно, самое место. Под картошку земля, тут посадим картошку, а вот там посадим антоновку и крыжовник. И все в таком духе, как будто они действительно собрались тут сельским хозяйством заниматься, как будто им мало того, что они на работе пашут как лошади. И самое удивительное, что мы в этом поле были не одни, еще с пяток семей занимались сейчас тем же самым. Я благоразумно решил держать язык за зубами. Это для меня дико тратить свободное время на то, чтобы вырастить пяток килограмм огурцов или два мешка картошки, особенно когда есть возможность все купить. А с деньгами, которые лежат у меня в кармане, с этим было попроще. Для родителей, наоборот, сама мысль о собственной земле, на которой можно что-то вырастить, пусть даже в виде такого крошечного участка, доставляла самое настоящее удовольствие. Самом собой, что весь день разговоры были посвящены только этому, и после обеда родители с целой кипой журналов «Приусадебное хозяйство», а я еще удивлялся, почему в квартире стала появляться эта макулатура, засели за выбор проекта дачного домика, который с одной стороны будет достаточно удобен для того, чтобы с комфортом ночевать на даче, а с другой не займет много столь драгоценного места. В итоге родители остановились на проекте «Дома-шалаша», из одного из выпусков приусадебного хозяйства, небольшой, общей площадью даже меньше Нади квартиры, но на фотографиях в журнале он выглядел очень уютным. Цена такого домика составляла чуть больше 4000 рублей, и как уверял этот, безусловно рекламный материал, его строительство было под силу любому дачнику. Чувствую, что следующее лето, когда весь автомобилист уйдет в отпуск, у меня будут очень интересные деньки. Вот на этот домик я и отдал деньги, притом еще и сказал, что это только часть, и то, что родителям не придется вкладываться в строительство, и я все оплачу сам. Как-никак еще даже первый этап чемпионата не кончился, а ведь будет и второй, да и в плей-офф мы рассчитывали попасть. В общем, если мне удастся обойтись без травм, то я смогу на свои обустроить родителям фазенду их мечты. Еще и на мотоцикл отцу хватит. А вообще я в тот вечер, когда мои родители выбирали проект домика, ориентируясь в первую очередь на стоимость материалов, в очередной раз удивился, насколько разным был, вернее пока еще есть, Советский Союз. У того же академика Красовского тоже вроде как дача, на которой мы отдыхали с Никой. Только та дача отличается от того, что будет у моих родителей, как атомный авианосец отличается от утлой рыбацкой лодочки. И земли там больше раз этак в 10, а уж про то, насколько отличаются дома, и говорить не стоит. Но ничего, через 4 года у моей семьи будет усадьба не хуже, вернее даже намного лучше. Если мне не изменяет память, в начале 90-х средний контракт в НХЛ составлял порядка 200 тысяч долларов в год. Если брать даже эту цифру, то по нынешнему официальному курсу, это в рублях составит 152 тысячи в год. Правда, курс этот к реальности никакого отношения не имеет, и на самом деле доллар намного дороже, и будет только расти по сравнению с рублем. Но в любом случае уже этих денег хватит практически на все. Новая квартира или дом, обстановка, бытовая техника, машина, все что угодно. А учитывая то, что я, если, вернее когда, попаду в НХЛ, будут котироваться сильно выше, чем средний игрок, а это очевидно, то и мой контракт будет намного-намного жирнее. Марио Лемье, например, получал не 200 тысяч в год, а 2 миллиона. В общем, выходной я провел не так, как хотел, но получилось не скучно. На 19 ноября у нас была запланирована игра с Иштелью. Эта команда сейчас отчаянно боролась за выживание, занимая 11, предпоследнее место и отставая от спасительного 10-го, на котором было Ярославская Торпеда на 1 очко. Ключевой для ижевцев должна была быть игра как раз с Торпеда, 25 ноября, но они были в такой ситуации, что должны были цепляться за любую возможность. Вот только мы ее Иштелю даже близко не предоставили. 3-0, 3-0, 2-1. Вот как распределились заброшенные шайбы по периодам, и у нас в копилке добавилось 2 очка. В отличие от нескольких прошлых матчей, которые выдались для меня очень результативными в плане голов, в этой игре я больше сосредоточился на роли плеймейкера, не сам, конечно, просто почему-то не летело у меня в створ так, как надо. Поэтому лично я забросил всего 1 шайбу, правда ставшую победной, зато отдал сразу 6 голевых передач, 3 первых и 3 вторых. И этот матч стал первым для нас, в котором Третьяк полностью отыграл 60 минут. Влад отразил 14 бросков и закончил очень хорошим процентом 99-92. Понятное дело, что соперник был очень удобен для первой полноценной игры за автомобилист, но все равно полноценный дебют получился успешным. Немного смазало впечатление пропущенная в середине третьего периода совершенно необязательная шайба, но и так получилось неплохо. Потом к нам в гости приехал химик. Сейчас у воскресенцев были качели в плане результатов матчей, и они удачные игры чередовали с провальными. С автомобилистом получился как раз таки второй вариант, и не сказать, чтобы игра была в одну калитку, но все ж таки достаточно уверенно выиграли со счетом 6-2. Равная борьба была только в первом периоде, когда мы дважды обменялись заброшенными шайбами, а потом химик как будто забыл выйти из раздевалки. Мои 2 плюс 2 пришлись как раз на второй и третий период, так что можно сказать, что я своими голами и передачами во многом и послужил причиной нашей уверенной победы. 24-го мы второй раз в сезоне обыграли Горьковская Торпеда, в этот раз со счетом 3-1. Я отметился первым голом в этой встрече, который, однако, был знаковым, так как случился уже на второй секунде встречи. У меня получился совершенно шальной бросок из средней зоны, к которому вратарь хозяев оказался абсолютно не готов. К целой куче рекордов советского хоккея, которые я переписывал в этом сезоне, добавился еще один: быстрее меня никто в чемпионатах страны не забивал. Да и вообще, думаю, что это рекорд из серии вечных. Ну или как минимум тот, который простоит лет этак 50. Хотя кто знает, может быть, когда-то найдется и более быстрая рука на Диком Западе. Мы вернулись домой, но вместо выходного нас заперли на базе. Концовка первого этапа была не за горами. Мы делили второе место с Крыльями Советов, так что Асташев решил немного закрутить гайки, и все оставшееся до паузы в чемпионате время мы должны были провести в Курганово. Части игроков это не понравилось, но авторитет Третьяка, который встал на сторону тренера, утихомирил недовольных. Тем более, что сладкая морковка в виде поездки на Кубок Шпенглера висела под носом, и нужно было только поднапрячься. 28-го в гости к автомобилисту прилетел киевский «Сокол». Они тоже обыграли нас во время нашего гостевого турне, так что на них у нас был зуб. Эта игра имела для меня еще и дополнительную мотивацию. Она проходила в Нижнем Тагиле, а значит, на трибунах были родители, вся бригада отца и спутник в полном составе. И я видел их на трибунах. Моя персональная группа поддержки хорошо подготовилась к этой игре и нарисовала плакаты, посвященные персонально мне. Хотя и без этого поддержки мне в родном городе хватало. Было видно, что я стал гордостью и любимцем Нижнего Тагила. В такой атмосфере я не мог сыграть просто нормально и буквально носился по льду, раздавая хиты, передачи и бросая по воротам. Партнеры по звену меня не подвели, и по Соколу мы проехали катком. 7-1, мой очередной хет-трик и два первых паса. 1 декабря к нам заехал в гости трактор, и мы дома взяли реванш за гостевое поражение. Этот матч получился такой же упорный, как наша первая встреча в Челябинске, и за 10 минут до конца счет был равным 2-2. Челябинские хоккеисты были даже поактивнее нас в атаке. Во всяком случае, броском они нанесли больше. 24 против 18. Можно сказать, что чрезмерная активность сослужила дурную службу трактору. Их первая пятерка так увлеклась атакой, что допустили нарушение численного состава. 2 минуты, потом еще и удаление за грубости. Мы спокойно забили дважды, играя сначала 5-3, а потом 5-4. В итоге 4-2, и мои дежурные 1+1. Впереди оставались 2 игры со Спартаком, игра с Ярославским Торпедо и зимняя пауза. К этому моменту мы вышли на чистое 2-е место, и если бы удалось дважды победить, то крылья Советов нас бы не достали. Но отличная серия из 10 побед подряд – тоже нечто экстраординарное в нашем хоккее, если речь не идет о ЦСКА, прервалась в гостевом матче со Спартаком. Москвичи не без труда, но все-таки одолели нас. Притом поражение получилось очень обидным, ведь еще за 1.5 минуты до конца мы вели в счете. Но сначала на меня нашло какое-то затмение, и я, выводя пасом из нашей зоны Лукьянова, положил шайбу точно на клюшку форварду Спартака Соломатину, и тот, едва войдя в нашу зону, отличным щелчком пробил третьяка, а потом, за 20 секунд до конца, Тюменев поставил точку. 2-3, и наше 2-е место оказалось под вопросом. Выезд в Ярославль получился достаточно будничным. Ровная и достаточно напряженная игра закончилась со счетом 2-0, притом 2-ю шайбу. Единственную для меня в этой встрече я забросил уже в пустые ворота. Третьяк после этой игры впервые в сезоне был признан лучшим игроком встречи, а вообще это, в принципе, был всего 2-й раз, когда в победном для автомобилиста матче я не был признан лучшим. Первая такая игра была еще в 4-м туре, когда мы с таким же счетом обыграли Горьковское Торпедо, и тогда меня тоже опередил наш вратарь, травмированный сейчас Саша Семенов. Для того, чтобы остаться на 2-м месте, нам нужно было обыгрывать 8 декабря «Спартак», притом с любым счетом. Да, с точки зрения борьбы за чемпионство это ничего не решало, главным было по результатам 2-го этапа попасть в 4-ку, которая сыграет в плей-офф, но это было дело принципа. И мы справились. Усталость от напряженного 1-го этапа чемпионата чувствовалась буквально у всех, не только у игроков «Автомобилиста», но и у «Спартаковцев». И нам помог мой вынужденный простой в середине сезона. Хотя как помог, если бы не та травма, то, глядишь, мы бы сейчас на 1-м месте были. Слишком уж большая разница между автомобилистом со мной в составе и без. Но что об этом говорить? Главное то, что этот матч шел по сценарию нашей первой встречи со Спартаком. Мы тоже вели в 1 шайбу в концовке 3-го периода, но в отличие от игры Москве не сделали глупых ошибок, а напротив. В тот момент, когда Спартаку нужно было напрячься и сравнять, я сделал выстрел дуплетом и в 2 сменах подряд забил. 4-1, и мы таки стали 2-ми на 1-м этапе чемпионата. Да, это ничего не значивший промежуточный результат, но сам факт того, что наша команда, которая в прошлом году только чудом не вылетела из высшей лиги, не только сохранила прописку в элите на следующий сезон, но и показала такой большой прогресс, не мог не радовать как игроков, так и тренеров со спортивным руководством области. Так что на каникулы игроки ушли с очень хорошими призовыми. Мне бы, например, всех денег, которые я получил за первую часть сезона, хватило бы на машину. Правда, каникулы эти были далеко не для всех. В состав национальных сборных первые для игроков до 20 лет отправились сразу 6 игроков «Автомобилиста». В первую сборную получили вызовы Бякин, Лукьянов и Саша Каменский, который очень сильно прибавил после появления в составе третьяка. Ну а в молодежку поехал я, Стас Виноградов и Женя Мухин. Да и для остальных отпуск был коротким, именно нас, правда, без ключевых игроков решили отправить в Швейцарию, на тот самый кубок Шпенглера, о котором шли разговоры чуть ли не полгода. Было немного обидно за Третьяка, финальный отрезок сезона он провел, на мой взгляд, как минимум на уровне получивших вызов сборную Самойлова, Мыльникова и Белошикина, но тут, видимо, причина была не хоккейная. Отношения у нашего вратаря и его бывшего тренера, я про Тихонова, были далеки от нормальных, но тут уж ничего не поделаешь. Может быть, если Влад будет так играть в Швейцарии в январе, то Тихонов поймет, что на Олимпиаду нужно брать лучших, и у Третьяка будет шанс поехать в Калгари. Но об этом было еще рано думать. Впереди меня ждала молодежная сборная Советского Союза и первый в новой карьере чемпионат мира. Пусть пока и для игроков до 20 лет. То, что за ним последует Олимпиада, никто и не сомневался. Как-никак я в свои неполные 17 лучший снайпер чемпионата страны. Да еще и с очень солидным результатом в 35 заброшенных шайб. Если в конце декабря, начале января все пройдет удачно, то свой первый титул я возьму уже через месяц. Так что, встречай, Москва, я еду за своим первым чемпионством.